Юноша что-то неразборчиво буркнул, но я благоразумно не стал выяснять, что именно. Осторожно вытащил кляп изо рта Таши и замер, готовый в любой момент вернуть его на место. «Вулдиж», — с трудом двигая немевшим языком, произнесла девушка. «Вулдиж, прости меня, это было так, так ужасно». Таша скривилась и беззвучно заплакала. «Надеюсь, ты не притворяешься», — пробормотал я, быстро освобождая девушку от веревок. Дерон, следя за этим, взял на изготовку посох и приготовился в любой момент применить его по назначению. Некоторое время после того, как я распутал последний узел, Таша лежала, не двигаясь. Лишь сжимала и разжимала пальцы, восстанавливая кровообращение в руках. Потом с трудом села и с горестным приглушенным вздохом схватилась за волосы. «Это...» — простонала она. «Это было так ужасно! Я не могла ни думать, ни говорить сама. Все было как в тумане. Так страшно!» «Я понимаю». Я переглянулся с Дероном и ласково погладил Ташу по плечу. «Все уже позади. Все хорошо, правда?» «Нет, нехорошо», — скривилась девушка. «Я убила Ромуала. Я не знаю, как это произошло. Помню только, что мне было приятно, когда я его убивала». «Это была не ты», — медленно, осторожно подбирая слова, произнес я. «Ты не отвечала за свои поступки». «Все равно». Пальцы у Таши тряслись мелкой дрожью, когда она провела рукой по лбу, вытирая выступившую испарину. «Ты не понимаешь. Я смотрела в его глаза, когда он умирал, и мне безумно нравилось это ощущение всемогущества». Я ничего не ответил, потому что на самом деле прекрасно понимал, о чем говорит Таша, но не собирался в этом признаваться. По крайней мере, сейчас. Сегодня я и так слишком много откровенничал, поэтому просто притянул девушку к себе. Она уткнулась лицом мне в рубашку и расплакалась, тихо захлебываясь от рыданий. Так плачут несправедливо обиженные дети. «Ну, одной проблемой меньше», — жестокосердно прервал трогательную сцену Дерон. «Давайте думать, что делать дальше». «Я бы немедленно отправил тебя и Ташу в деревню подальше от этого дома», — глухо произнес я, гладя девушку по растрепанным волосам. «Но, к сожалению, это не выход. Демон сказал, что в полночь явится за ней, и расстояние вряд ли будет для него преградой». «А ты в этом уверен?» — с сомнением проговорил Дерон. «Мне кажется, что отец теперь едва ли захочет проводить старший ритуал. Ты был настолько убедителен, когда рассказывал про вашу ночь вдвоем, что он предпочтет использовать тетушку Дишею, она-то уж наверняка девственница». Таша, услышав это, вздрогнула и отстранилась, а затем, без всякого предупреждения, влепила мне пощечину. «За что?» — возмутился я, растирая гудящую щеку. «Зато!» — с возмущением ответила она. «Думаешь, я не помню, каких небылиц ты про меня насочинял?» «Молодец, сестренка!» — с одобрением кивнул Дерон. «Я на твоем месте еще и кулаком бы в глаз засветил». «Да, между прочим, я наши жизни спасал», — заметил я, на всякий случай отодвигаясь подальше. «Что мне еще оставалось делать? Это было единственным способом, чтобы вывести тебя из себя». «Считай, что это тебе полностью удалось», — фыркнула Таша. Затем гордо задрала подбородок и стала отряхнув платье. Я с мученической гримасой потер бок, в котором поселилась тупая ноющая боль. Поскольку никто не выразил горячего желания помочь мне подняться, с кряхтением оперся спиной на ножку стола, устраиваясь на полу поудобнее. «Вот и делай добро после этого людям», — мрачно пробурчал я. «Мало того, что ваш милый папаша мне ребро сломал, так еще я плеуху ни за что получил». «Не ной!» — строго дернул меня Дерон. «Лучше объясни, почему мы все, и ты в том числе, не можем сейчас бежать из дома». «Потому что», — огрызнулся я, — «во-первых, Райдик все равно отправить по нашему следу демона. По той простой причине, что свидетели ему ни к чему. А во-вторых, ну неужели тебе тетушку Дешею не жалко? Такая милая старушенция. Я бы не назвал ее милой, скептически протянул юноша. Каргана та еще, она и дядя Рыни, два сапога пара. Постоянно о чем-то шушукается по углам, какие-то интриги плетут. Я слышал, дядя хотел у тебя взять взаймы, немного денег, полюбопытствовал я, вспомнив подслушанный ночью разговор. Но ты отказал. Почему? Да потому что он запросил половину всего состояния, не меньше, вспылив, повысил голос Дирон. Но сразу же одумался и продолжил тише. Явился ко мне ночью. Я уже спать собирался. Перегаром винным всю комнату провонял. И давай деньги требовать. Не просить, а именно приказным тоном требовать. Мол, у моего отца помутилось в голове, раз он так странно завещание составил. Где это видано, чтобы кровному брату ни грошика ломаного не оставили. Майорат еще вспомнил зачем-то. Я сначала хотел с ним по-хорошему разговаривать, урезонить пытался. А он... — спросил я, задумчиво кусая губы. — Сдается мне этот дядюшка Ренни не так прост, как хочет казаться. — А он меня щенком малолетним обозвал. В голосе Дирона скользнула неприкрытая обида. Юноша раздраженно передернул плечами и продолжил. Начал уверять, что никто, кроме него, лучше состоянием не распорядится. Мол, он знает одну торговую компанию, которая все вложенные в нее деньги за несколько месяцев приумножает многократно. Тут уж я не выдержал и послал его пешком на драконью гору. Знаю я, кто такими делами заправляет. Они мошенники и прохиндеи. Играют на человеческой жадности и глупости. Сорвут куш побольше и бежать в сопредельные государства. А ты тут оставайся, кредиторов байками и сказками кормить. Мало, что ли, подобных случаев в столице бывало. Теперь и в нашу глухомань добрались. Выдав столь эмоциональную тираду, Дирон остановился перевести дух. А я еще раз подумал о том, что из юноши в свое время получится достойный соперник или хороший друг, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Если уж он сейчас такие... не по годам здравое рассуждение выдает, то что же будет дальше? — А как ты думаешь, о чем он с Дешией постоянно шепчется? — продолжил я расспросы.